На въезде в лес девушке стало как-то не по себе. «Альк!» — неуверенно окликнула она. «Ты чувствуешь?» «Ага», — отозвался Саврянин, продолжая ехать вперед. Рыска забеспокоилась еще больше. «Может, вернемся?» Альку прямо тряхнул косами. С Шошем прогноз был куда хуже, но обошлось же. «Прогноз?» — не поняла девушка. «Так беги скорее в кусты!» «Прогноз, дурочка!» — фыркнул Саврянин. «Предсказание!» «Сам дурак!» — сердито и смущенно подумала Рыска. «Зачем какие-то прогнозы выдумывать, когда уже есть красивое и всем понятное слово?» «Не хочу я еще одного Шоша!» «Слушай, девка!» — недовольно обернулся Саврянин. «Ты так и собираешься всю жизнь соломку подстилать?» «Если знать, что там камни, то почему бы и нет?» — возразил за подругу вор. «Да потому что камни везде! Увернешься от одного, по-другому размажет!» Жар оценивающе склонил голову к плечу и, прижмурив один глаз, поглядел на Саврянина. «По-моему, ты просто нарываешься!» «А если и так?» — с вызовом спросил Альк. «Все равно подохнуть от старости мне не суждено!» «Зато мы бы не отказались!» — поежившись, пробормотала Рыска. «Не дури голову, я же тебе уже объяснял! Наш дар не приговор, а подсказка. Надо быть осторожнее, только и всего». «Ага, ты еще говорил, что на боевище он вообще не работает». «Я имел в виду, что проку с него нет», — возразил Альк. «Дурак и в луже может рыбу удить, но это же не значит, что он сухой будет». «Потому что ты меня ударил», — обиженно запротестовала девушка. Затылок, между прочим, до сих пор ноет. «Еще бы чуть-чуть». «Ага», — ядовито поддакнул Альк. «Все от того, что злой дядя поклевку спугнул». «Ну, я чувствовала!» Саврянин отмахнулся, не желая продолжать бессмысленный спор. Тем временем компания успела углубиться в лес и снова сбиться в тесную кучку. Точнее, Альк продолжал ехать посередине дороги. Рыска прижалась к нему слева, Жар справа. Кто тому виной, коровы или их всадники, неосознанно подтягивающие поводья, сказать было сложно, ибо струхнули все. Дорога оставалась широкой, но зрительно сузилась вдвое. У обочин лунный свет подъедали вытянутые над просекой ветви. В чаще что-то тонкое и уныло выло. Возможно, шипонский заяц. В Рыскином воображении начал зарождаться сюжет, как стая бродячих зайцев нападает на корову, но продумывать новую сказку девушка не спешила, чтобы не накаркать. Альк резко натянул поводья, вырываясь из капкана спутников. «Что?» Когда они спохватились сделать то же самое, Саврянин уже спешился. Кажется, в кустах что-то шевельнулось. На его месте Рыска рванулась бы от кустов, а не к ним. Да и Жар не стал бы так опрометчиво в них ногой ворошить. Шевельнулось отчетливее, и на дорогу выскочил здоровенный, почти черный заяц с едва заметными наметками полосок. Только морда, как у всех шипонцев, четко пополам разделена. Слева рыжая, справа, как углем вымазанная. «А, Альк, берегись!» — завизжала Рыска. «Они на тебя сейчас всей стаей бросятся!» «Заткнись, баечница!» — цыкнул на нее Саврянин. Заяц, растопырив уши, сделал к Альку несколько скачков, не то воинственно, не то напротив, просясь в компанию. «Какая к Сашею стая? Они только в шипонских горах водятся!» «Значит, мы туда уже доехали!» — справедливо заметил Жар, глядя на зайца. Тот раздумал биться знакомиться, пересек дорогу и, шумно принюхиваясь, скрылся в лесу. Саврянин попытался продраться сквозь куст, но после нескольких шагов намертво завяз в ежевичных плетях. Пришлось вернуться и обойти сбоку. «Думаешь, там у него логово?» — трагическим шепотом спросила девушка. «Ага, гнездо. И самка яйца насиживает». Альку на плечо сел толстый ночной мотылек-падальщик. Саврянин досадливо его стряхнул. «Стойте здесь!» «А ты куда?» Жар все равно слез с коровы, строго велел Рыске. «Жди тут». «А вы куда?» Но вор уже бросился догонять Саврянина. Девушка обиженно посопела, потом тоже спешилась и забрала в кулак поводья всех коров. А то, мало ли, испугаются чего-нибудь, кинутся в расцепную. Что удержать их Рыска все равно не сможет, она как-то не подумала. Альк тем временем наткнулся на заросшую тропу, по которой совсем недавно проехало что-то большое и тяжелое. «После одной телеги трава бы поднялась», — опытно заметил Жар, — «а тут аж измочалило ее колесами». «Сам вижу». Саврянин запнулся, наклонился и вытащил из-под босой пятки что-то небольшое, круглое. «Ручка», — присмотревшись, сообщил он. «Чья?» «Дверная». Альк выронил находку, шагнул вперед, заметив что-то еще. «Ого!» Тут объяснение не понадобилось. Поставленную торчмя косу сложно с чем-то спутать. Саврянин щелкнул по длинному, чуть искривленному ножу, слушался в ответный гул. «Так себе», — заключил он. «Можно подумать, ты в косах разбираешься», — презрительно сказал Жар. Вместо ответа Альк развернул косу, широко взмахнул. Вор еле успел отпрыгнуть. Трава легла ровным полукругом, вкусно запахло ее соком. «А всю поляну слабо?» — завистливо спросил Жар. «Он-то косить умел, но чтоб вот так, ночью не примерившись. Просто повезло, что земля ровная и роса уже выпала, нож легко идет. Может, тебе еще весь лес вырубить, доказывая, что топором я тоже работать умею?» «А откуда, интересно? Ты же у нас благородненький, ручки холеные должны быть». «Благородство?» — Альк перехватил косу за середину косовища. «В голове, а не в руках. Господин должен уметь все, что и его холопы, и даже лучше их». «Тоже мне нашелся господин!» — проворчал вор, прикидывая, отобрать ли косу и попытаться переплюнуть наглеца, или лучше не рисковать. «Тебе?» «Нет», — серьезно покачал головой Саврянин. И прежде чем Жар успел удивиться такому почтению, добавил: «На кой мне такой холоп? Одни убытки. Жрет много, ворует еще больше. Можно подумать, от тебя прибыли много». «От меня она другого уровня», — надменно бросил Альк. «Выше твоего понимания». «Ага, как вон от той звезды. Вроде бы и нужна она для чего-то, раз Хольга повесила. А проку с нее?» — скривился вор. «По звездам корабли прокладывают путь в открытом море», — еще больше подбочинился Саврянин. «Только мы сейчас не на корабле, а посреди леса», — разозлился Жар. «И пора бы обезьянке перестать воображать себя капитаном и слезть с мачты». «Ну что?» — окликнула их приближающаяся рыска. Девушка вела за собой коров. «Всех троих веером за кончики поводья». «Там чуть подальше тропа нашлась, я по ней», — виновато пояснила она, остановившись возле спутников. «А то страшно одной». «Видимо, обоз тоже сюда свернул», — задумчиво предположил Альк. «Но зачем?» «Наивняк!» — фыркнул Жар. «Конечно, полудерничать напоследок. А чё, время есть, хозяин над душой не стоит. Местечко укромное, можно на травке поваляться и бочонок пивка раздавить. Потом-то побегать придется, телеги разгружать, сверять все по описи». «Время! Что-то не подрасчитали они с ним». Альк смотрелся в темноту по ходу тропы. «Там случаем не поляна впереди?» «Поляна?» — согласился более остроглазый вор. «Но если б у них там стоянка была, костер бы зажгли». «Схожу-ка проверю». Саврянин, не выпуская косы, двинулся по травяной колее. Жар, чуть помедлив, пошел следом, а за ним и рыска с коровами. Поляна оказалась большой, 10 телег кружком поставить можно. Стояло же всего 3 с уныло опущенными оглоблями. Еще одна валялась на боку. Возле нее куском огромной щепы лежала куча вил, кочерек, кос и ухватов, уже насаженных на длинные обструганные ручки. Наверное, прямо на торжище везли. Алекс с Жаром вышли в центр поляны. Рыска остановилась на краю, напряженно всматриваясь в тень под высокой елкой. Там как будто что-то копошилось, но так смутно, что пищать стыдно, а подходить страшно. А вот и костер. Жар наступил на уголь, обозначив его резким хрустом. Мотыльки разом вспорхнули с трупа, будто рыжий саван сдернули, и шатром зависли над ним, трепеща крылышками. Под елью, раскинув руки и ноги, лежала девушка, еще младше рыски, лет 15. На кругленьком, почти детском личике застыла предсмертная мука. Глаза широко распахнуты, рот приоткрыт в последнем крике. Светлая косынка сползла на шею. Длинная складчатая юбка бесстыдно задрана до груди. Низ живота и раздвинутые бедра перепачканы темным, почти черным. Пока рыска таращилась на покойницу, не в силах издать ни звука или хотя бы глубоко вдохнуть, с другой стороны поляны встревоженно крикнул Жар. «Эй, я мертвяка нашел!» Альк поспешил к нему и по дороге наткнулся на еще двоих, лежащих внахлёст. Сбились, видать, спиной к спине. Так их и зарубили. Один судорожно стискивал кнут, другой вообще был с пустыми руками. По удару на каждого хватило. «А это, кажись, сам Митюха», — хрипло предположил вор. Третий труп принадлежал пожилому рыхлому мужчине с окладистой бородой. Убийцы стянули с него верхнюю одежду и сапоги, но рассеченная напополам шапка явно принадлежала купцу, круглая, расшитая серебряной нитью. Мотыльки тыкались в лицо, щекоча кожу мохнатыми лапками, садились и ползали по одежде, по волосам, отчаянно трепеща крыльями. Жар, не удержавшись, хлопнул по шее и взвыл от омерзения. Мотылек размазался в едко пахнущую кашицу с лохмотьями крыльев. «Сдувай их!» — серьезно посоветовал Саврянин. — Спасибо, я уже догадался, — буркнул парень, вытираясь пучком травы. — Рыска, ты лучше там стой, не подходи. Ух ты, зараза! Жар заметил тело под елкой. Рыска повернулась к спутникам. Девушка до того побледнела, что, поменяя ее с покойницей, разницы не заметят. — Все-таки началась, — пробормотала она таким деревянным голосом, будто вот-вот сомлеет. — Кто? — удивился Жар. «Война с саврянами. Уже сюда добрались». «Дура!» — огрызнулся Альк, подходя ближе. «Почему сразу савряне-то?» «А кто?» Девушка шарахнулась от него, как от чумного. Даже своих драгоценных коров бросила. Кто же еще мог сотворить такое с беззащитной женщиной? Только теперь Рыска в полной мере осознала, что довелось испытать ее матери, а потом еще жить с этим. «Да любые подонки без чести и совести! Я же говорю, савряне!» «Ну, знаешь ли!» Альк сделал еще шаг, и девушка, не выдержав, списком развернулась и бросилась в чащу. «Стой, идиотка!» Ветки затрещали еще громче, чаще. «Рыска, вернись! Рысь!» — присоединился к нему Жар. Окрики бесплодно растворялись в лесу. Шагов тоже больше не было слышно. «Ну что, доволен?» «Довел таки девчонку?» «Что?» — возмутился Альк. «Да она с рождения на голову доведенная». «Так не надо было трогать. Я б с ней сам поговорил, успокоил. Мало ли у кого на чем сдвиг, на себя вон погляди». «Я свой сдвиг контролирую». Саврянин упер косу концом в землю. Длинный узкий нож качнулся, как флюгер, блеснув под луной. «Что-то незаметно. И вообще она девушка, с ней мягче надо. Рысь!» Рыска отбежала недалеко, присела за деревом, толстым, крижистым, вроде бы дубом. В лесу было все-таки страшнее, чем рядом с Альком. Разговор парней она прекрасно слышала, и теперь не выходила уже от обиды. «Друг называется. Соглашается с этим гадом, что она, Рыска, какая-то ущербная». А сам, между прочим, в детстве Саврян тоже костерил только так. Вот пусть теперь волнуются и ищут. «Плюнь, никуда она не денется». Спутничьей уверенностью заявил Альк. «Посидит, посидит и выйдет. Эй, девка, мы уходим. Пусть тебя там волки сожрут. Честное и справедливое». Рыска подалась вперед, со стыдом понимая, что, видимо, придется все-таки выйти. От саврянина сочувствия точно не дождешься. Уйдет и не оглянется. Сук сломался с оглушительным треском. Не припишешь ни зверю, ни порыву ветра. Альк и Жар мигом оглянулись. Напрасно. Их успели окружить, просто подкрадывавшийся сзади человек выдал себя первым. Теперь таиться было незачем, и кольцо быстро сжалось до 20 шагов. Семеро волков на этом остановились, а один начал неспешно по кругу приближаться к замершим парням, зловеще ухмыляясь и помахивая мечом. Мужик был широкоплеч, бородат и совсем неплохо для лесного-то разбойника одет, даже в сапогах. Поднаторевший в воровских разборках Жар мигом понял, что это не главарь, а его подбрех. Тупая, но злобная шавка, которая всегда лает и бросается первой. За вожака же, скорее всего, вон тот, невысокий и толстый. Альк его тоже разглядел и тут же пометил как самого опасного противника. Рост и вес не главное, а вот взгляд, выправка, движение. Саврянин качнул косовищем, перехватив его обеими руками. «Ты глянь, какая девчонка с косичками!» — завел под брех, противно растягивая слова. «В войну за пару таких по сребру давали!» — поддакнул густой бас сбоку. «Я вала с телегой потом купил!» Со всех сторон разноголосо захихикали, заулюлюкали. «Врешь, небось, одних баб стриг!» Разбойники без смущения подначивали друг друга при чужаках. Все равно они уже никому ничего не расскажут. «А их уродов хрен различишь!» — лениво отозвался Бас. «Хорошо бы и эта девка оказалась, а то одной как-то маловато было». Разбойничья стая снова одобрительно взвыла. «Ложись!» — холодно велел Саврянин, глядя на приближающегося разбойника, но обращалась явно к Жару. «Зачем?» К счастью, вор вначале послушался, а потом уж задал вопрос. Альк даже не стал дожидаться, когда спутник растянется на траве. Чуть его макушка ушла вниз, как над ней свистнуло лезвие, а мигом позже раздался дикий крик, почти сразу сменившийся бульканьем. Рыска судорожно вцепилась руками в шершавый, пахнущий мхом ствол. Альк выдернул косу и под брех, не успевший даже толком замахнуться мечом, упал на колени, а там и на бок. Из самой раны в подмышке кровь почти не текла, все пошло вверх, пенным потоком забив глотку. Нападение произошло так быстро и внезапно, что разбойники еще щепку таращились на дрыгающееся тело, пока оно, наконец, не затихло. «Ах ты, крыса! Кончай его!» Разъяренная шестерка, главарь напротив, отступил, разом бросилась на Саврянина. Коса очертила круг, отгоняя и разделяя врагов. Альк хорьком скользнул между ними, широким взмахом шуганул левого и схватился с правым. Разбойник с ревом замахнулся мечом. Альк принял его на косовище, отбросил назад и в свою очередь треснул врага промеж ног концом палки. Ослепленный болью разбойник даже скрючиться не успел, как Саврянин крутанул косу и до середины всадил ему лезвие меж ключиц вдоль горла. Человек всхлипнул, нелепо заломил голову к правому плечу и начал оседать, плеща изо рта кровью. А Альк уже выдернул косу и разворачивался к следующему противнику. Не успел, но для тычка в живот хватило и короткого взгляда через плечо. И когда Саврянин закончил разворот, перед ним оказалась спина согнувшегося пополам врага. Альк, не задумываясь, вогнал нож ему в бок и дернул на себя, вспарывая живот и вываливая потроха. Донесшийся до рыски запах ничем не отличался от обычной убоины, когда по первому морозцу во дворе разделывают свинью, еще тепленькую, с курящимся над кишками парком. Учуять его здесь было так дико, что даже пустой желудок не выдержал. Пока девушка прокашливалась от горькой, жгучей желчи, Альк сцепился сразу с четырьмя разбойниками. Сабля ударила по подставленному косовищу с одной стороны, меч с другой. Саврянин крутанулся, как ветряк, быстро работая обеими концами палки. Одному в пах, другому в лоб, третьему по запястью, заставив выронить меч. Вырвался из окружения и тут же напал сам. Играючи отбил встречный удар, молниеносно нанес еще два, пока что палкой, а когда разбойник отшатнулся, запрокинул голову, черкнул его ножом по горлу. Нежно-нежно, самым кончиком, как будто едва коснувшись кожи. Но в следующий миг рана раскрылась чудовищной улыбкой, и из нее потоком хлынула кровь. Пинок в живот, и разбойник отлетел в темноту, доходить в корчах на земле. «А-а-а, гнида саврянская!» Альк пригнулся, пропуская меч над спиной, ушел в сторону и с оттяжкой полоснул врага под коленями, перерубив сухожилия. Ноги сразу подломились, разбойник отчаянно взмахнул руками и рухнул вниз лицом. Меч отлетел далеко в сторону. Раненый попытался отползти, вопя от боли и ужаса, но Саврянин качнулся вперед и безжалостно, как таракана, ударил его пяткой в шею. Хруст вышел не слишком громким, но крик сразу оборвался, и шевелиться разбойник перестал. Жар, лежащий всего в паре шагов от него, зажмурился и закрыл шею руками, хотя это вряд ли сильно бы помогло. Рыска тоже давно уже не следила за ходом боя, и хвала Хольге. Альк по-крысиному зашипел на подбегающего сбоку врага. Нож описал огромную сверкающую дугу и с чавканьем вошел в промежность, достав аж до глотки. Разбойник завыл дико, как посаженный на кол, и еще страшнее, когда белокосый, качнув косовищем, будто в горшке помешал, выдернул обляпанное сверху донизу лезвие. Последний противник отчего-то решил, что Саврянина удастся взять его же оружием, и, сбегав к возу, вернулся с такой же косой. Если бы темнота не помешала разбойнику разобрать жуткую улыбку, в конец изуродовавшую лицо Алька, то он предпочел бы послать все к Саше и броситься на утек. Косы скрестились, сцепились в пятках. Саврянин крутанул косовищем туда-сюда, словно пытаясь освободить оружие, а потом резко ткнул им вперед и тут же назад. Лезвия щелкнули, как огромные ножницы. Обезглавленное тело попятилось, рассыпая горячие брызги на три шага вокруг, запнулось о Жара и, наконец, рухнуло. Вору показалось, что он тоже вот-вот отдаст концы. Воцарившаяся могильная тишина только утвердила Жара в этом мнении. Если бы на небесных дорогах существовало время, то прошло не меньше 5 щепок, прежде чем рядом что-то шевельнулось, и Жар ощутил на себе босую ногу. На спине, не на шее. Вор рискнул приоткрыть один глаз. «Ну?» — хмуро поинтересовался Саврянин, дополнительно пихнув его в бок. «Ты...» — Жар с трудом поднялся на четвереньки, чувствуя себя вылезающим из могилы беспокойником. Ухватился за что-то в поисках опоры, потом осознал, что это упертое в землю косовище, влажное на ощупь, и отдернул руку, словно ожегшись. «Косарь, мать твою!» Альк не ответил. Взгляд у него по-прежнему был дурной, звериный, лицо закаменевшее. Впрочем, от ругани Жара в нем что-то дрогнуло, начало оттаивать. Но тут из чащи донесся истошный женский визг. Главарь разбойников дураком не был. Вначале он собирался подождать, пока подручные не измотают Саврянина, и спокойно его прирезать. Но ножнички его переубедили. Чтобы до того владеть телом и любым попавшим в руки предметом, нужно начинать тренироваться раньше, чем ходить. Саврянин сражался так естественно, как дышал, замечая и мигом используя малейший промах противника. Главарь же насчет себя не обольщался. 5 лет в цицах, 7 в наемниках. Достаточно для мастера, но не виртуоза. А может, этот тип еще и путник? Разбойник тихонько отступил обратно в тень и пятился, пока поляна не скрылась из виду. Ничего, новых олухов набрать несложно. Сегодняшняя добыча надежно припрятана. Сейчас главное убраться отсюда подальше. И дернул же их Сашей вернуться. Уже обмывали добычу в кормильне, когда подслушали от какого-то поберушки, что обоз, дескать, редкостные ценности вез, раз сам Митюха ему навстречу выехал. Убийцы же ничего такого не нашли, только всякие железяки да клетку с зайцами. Хотели зажарить их на обед, открыли дверцы, а они как, кинуться, чуть без руки не оставили. Так по лесу и разбежались, паскуды веслоухие. Главарь понемногу ускорял шаг, не опасаясь быть услышанным с поляны. Темень, правда, глаз выколи, и чем дальше, тем гуще. Тени переплетались с корнями, мороча взгляд. «Ах ты!» Споткнувшийся разбойник вскрикнул негромко, хотя боль в щиколотке была острой и подлой. Да и упал он на мягкое, почти беззвучно. Вот только это мягкое неожиданно брыкнулось и заверещало. Когда Альк и Жар добежали до дуба, разбойник уже стоял во всеоружии, прислоняясь спиной к стволу и прикрываясь рыской, как щитом. Девушка поджала было ноги, но главарь пнул ее коленом под зад, заставив выпрямиться. Приткнутый к горлу нож совсем отбил охоту вырываться. «А ну, бросай косу, не то прирежу твою пескуху!» Альк лишь крепче стиснул пальцы на косовище, прищурился. Жара прошиб холодный пот. Он вспомнил, что Саврянин неважно видит в темноте. Если даже вор с трудом различал, где кончается разбойник и начинается рыска, то перед Альком, наверное, маячил только черный сдвоенный силуэт. «Эй, не надо!» — отчаянно зашептал Жар. «Не он, так ты ее убьешь!» Саврянин продолжал молчать. Девушка не видела выражения его лица, только бледное пятно с двумя потеками косами. Да и то внезапно начало мутнеть, расплываться. «Не слушай его!» — безмолвно взмолилась рыска. «Он все равно меня не отпустит! Лучше уж так, чем как та девочка. А еще лучше прирежь этого выродка. Ты ведь можешь, я это точно знаю. Я даже могу тебе помочь». Разбойник нервно шевельнул ножом, вынуждая девушку еще сильнее задрать голову. И один лунный лучик все-таки пробился сквозь листву, на миг позолотив рыскины глаза. Альк медленно наклонился, положил косу на землю, ножом вверх и вперед, и легонько подпихнул. Коса скользнула по траве точнёхонько, вписавшись между ногами заложницы и разбойника. Ткнулась в ствол и там уже завалилась на бок. «И меч тоже брось!» Саврянин недоуменно сдвинул брови. Похоже, он напрочь забыл о клинке, успевшем уехать под поясом за спину. «Давай, давай, не притворяйся! Нашел дурачка!» Альк пожал плечами, вытащил меч и отбросил его далеко в сторону. «Даже слишком далеко. Теперь лучину будешь по кустам искать, не найдешь». Разбойник проводил клинок взглядом, расплываясь в торжествующей ухмылке. И тут Альк резко топнул по концу косовища. Коса развернулась острием вверх, подскочила и ужалила разбойника взад. Не глубоко и несерьезно, но руки главаря непроизвольно дернулись к оскорбленному месту. Выпущенная рыска качнулась вперед, Жар навстречу к ней. Альк наклонился, ухватился за косовище, приподнял и дернул. От раздавшегося за спиной вопля девушка чуть не оглохла. Коса снова была у Саврянина в руках. На Рыскиных штанах только мазок от лезвия остался. Дочка возницы могла покоиться с миром. Между ногами у главаря больше ничего не болталось, и кровь оттуда била ключом, как не зажимай. Вор добрался наконец до девушки и сдернул ее в сторону, а коса сделала еще один оборот и со смачным хрустом вонзилась упавшему разбойнику в ухо. Кончик ножа высунулся изо рта, как острый дразнящий язык. Крики сменились затихающими хрипами. «Все, уже все», — глупо бормотал Жар, поглаживая по спине вжавшуюся в его грудь судорожно вздрагивающую подругу. Альк выдернул косу, машинально наклонился, сорвал пучок травы и протер лезвие, как после обычной косьбы. «Все», — бесцветным голосом повторил он, — «пошли домой. Или хоть куда-нибудь». Коров на прежнем месте давно уже не было. Сбежали, перепуганные воплями и запахами. Даже топота копыт не слышно. Куда идти, никто из троицы не задумывался. По дороге. Просто потому, что ровно и куда-то ведет. Альк шел впереди. Коса в опущенной руке слабо покачивалась, поклевывала кончиком песок, как длинная тощая птица. «Чего вы там плететесь?» — не оглядываясь, поторопил он. «У меня ноги подкашиваются», — схлипнув, пожаловалась Рыска. Прежде она видела покойников только в гробах. Тот в Макопольском проулке не в счет. Далеко было, темно. Может, просто пьянчуга дрых. Ухоженных и как будто смирившихся со своей участью. А таких, выпотрошенных, как куры, с перекошенными лицами, оскаленными от боли и ужаса зубами, девушка споткнулась, не упав только благодаря Жару. «Ну, попроси дружка, пусть поднесет», так же равнодушно посоветовал Белокосый. Вор и так почти волок Рыску под локоть, сам борясь с дурнотой. «Взял бы да помог», — огрызнулся он. «Можно подумать, мне легко. Да я отродясь людей не убивал». Альк сутулился еще больше. «Я тоже», — глухо сказал он и, помедлив, выронил косу. За их спинами неспешно, как хлопья пепла, осаживались на трупы мотыльки.